Аграфеной звали, а была из экономических. Приехали один год Боровкова на дачу, не идет Аграфена. Сморчки прошли, не идет. Земляника прошла, не идет. Малина зачалась, Аграфены нет как нет. Думала Настенька, что она померла, и очень жалела. К подлому-то народу уж очень пристрастна была. Лето за половину поворотило, как однажды рано поутру заслышала Настенька знакомый голос: «Зеленые хороши огурчики, голубчики зелененькие, бобики турецкие, картофель молодой». Кликнула Настенька бабу, начала ее расспрашивать, куда это она запропастилась, по какому резону половину лета у них не бывало. Заголосила бабенка: «Ах ты, милая моя барышня, ведь Господь своим праведным судом нам несчастье послал. Самое горемычное дело до нас грешных дошло. Должны в раззор разориться, по миру пойти». «Что такое?» — спрашивает Настенька. «Хозяина-то моего 7 недели как в тюрьму посадили». «Как так?» «Да так же, родная, посадили, да и все тут». «Да что он сделал?» «Ох уж дело-то его, матушка, такое, что не знаю, как рассказать тебе. Провинился, моя любезная, мой Трифоныч, провинился и не запирается. Точно, — говорит, — моя беда до меня дошла, виноват. Люди говорят, в Сибирь его сошлют. Да и меня, слышь, с ним. А я к тому делу нисколько не причастна. Только что печку топила, да хлеба пекла. Да что же он сделал? В душегубстве попался, аль в разбое? Ой, нет, моя хорошая, такой ли человек мой Трифоныч? Ему Господь и грамоту даровал, божественные книги читает. Сделать ли ему такое дело? А уж по правде сказать тебе, белая ты моя барышня, так я, грешный человек, частенько подумываю, не в пример бы лучше было Трифонычу в разбое, аль душегубстве попасться. Для того, что по убийственным и по разбойным делам хоть не зачастую, а все ж такие из тюрьмы люди выходят. А Трифоныч от мой по своей простоте да по глупости в такое дело втюрился, что и повороту нет из него. Да что ж он сделал такое? Ох, матушка моя, большое дело он сделал. Орла 12 лет жег. Как орла жег? Какого орла? Орла, матушка, точно, орла. В печке 12 годиков жег. Это в прямое дело, что жег. 12 лет, сударыня! Да говори толком, что такое? Да видишь ли, белая моя барышня, в печке-то у нас в самом поду орел был, и это точно, что на нем каждый день дрова горели, и хлеба завсегда пеклись на нем. Жег, родная моя, точно, что жег! Толку добиться Настенька не могла, а дело не покинула. Стала разведывать. По скорости вот что узнала, душа моя. Когда выстроили Зимний дворец, государю Петру Федоровичу захотелось беспременно к Светлому воскресенью на новоселье перебраться. Весь Великий пост 1000 народа во дворце кипели. Денно и ночно работали, спешили, значит, покончить. Зашабашили только к самой заутрене. А луг перед дворцом очистить не могли. Весь он был загроможден превеликим множеством домов и хибарок, где рабочие жили, и всяким хламом, что от постройки оставалось. Смекнули. Полгода времени надо, чтобы убрать весь этот хлам. И немалых бы денег та уборка стоила. А государю угодно, чтоб к Светлому воскресенью луг беспременно чистехонек был. Как быть? Что делать? Генерал-полицмейстером в те годы Корф был. Он и доложи государю: не пожертвует ли, мол, ваше императорское величество всем этим дрязгам петербургским жителям? Пущай, дескать, вся, кто хочет, невозбранно идет на дворцовый луг, да безданно, беспошлино берет, что кому приглянется. Доски там, обрубки, бревна, кирпичи. Государь Петр Федорович на то согласился. Поскакали драгуны по городу. В каждом доме повещают: идите, мол, на дворцовый луг, да что хотите, то и берите безданно, беспошлино. Петербург ровно взбеленился. Со всех сторон, из всех концов побежали, поехали на луг. И вообрази себе, в один день ведь все убрали. А было это в самую Великую Пятницу. И от нас из дому на дворцовый луг людей с лошадьми посылали. полтора года, дитя мое,